Четыре встречи с Никитой Сергеевичем Хрущевым. До конца 62 года, до декабря, мне не приводилось, так сказать, лично видеть и слышать Хрущева. Правда, мы живем в век газет, радио и телевидения, и эти могучие технические изобретения, разумеется, давали возможность мне ознакомиться и с внешностью Хрущева, и с его манерой говорить, и с трудностями, которые доставляло ему чтение написанного документа, с глубиной его мышления, с обширностью его мыслей. Все, казалось бы, было уж известно, но все-таки все это не заменяло личных впечатлений. И когда я впервые вот просто услышал его и увидел его на трех собраниях с интеллигенцией, еще на одном более ответственном сборище, то впечатление казалось совершенно неожиданным. Человек казался гораздо разнообразнее по краскам, я бы сказал, и по оттенкам. Гораздо как-то сложнее и необыкновеннее, и некоторые его стороны вызвали просто изумление. Надо вам сказать, что я как раз до этого времени принадлежал к числу поклонников Хрущева. Меня даже называли хрущевцем. Я был очень, так сказать, вдохновлен его выступлением на 20-м съезде. Мне нравилась его там человечность. Да все знают, что в нем было хорошего, не буду этого повторять. Ну, и я старался ему прощать все, так сказать. Правда, иной раз попадались какие-то такие необыкновенности, которые заставляли оторопеть. То вдруг на одном из митингов он говорит: «Идеи Маркса – это, конечно, хорошо, но ежели их смазать свиным салом, то будет еще лучше». Это, конечно, мне в голову никак не приходило, что идеи Маркса можно смазать свиным салом. Потом что-то с займами, с МТС, так сказать, с облсовнархозами, с кукурузой, что-то все начало больше и больше удивлять. Тем не менее, рядом с этим какие-то прекрасные вещи. То ботинком по пюпитру стучит в Организации Объединенных Наций, то так себе очень интересно за границей ведет, то еще что-нибудь хорошее. Так все это вот перемежалось, а в общем мне казалось, ну, да ведь, тем не менее, это ведь человек, мы часто говорили с Лёлей, ну, все-таки это лучше, чем когда бы то ни было, да и уж очень человечен, и, в общем, приятно все-таки, да и дышится свободнее, и то, другое, и третье. Но есть же такое свойство у наших соотечественников восхищаться на всякий случай начальством. Его еще Салтыков-Щедрин отметил в истории одного города, что каждый новый городначальник был душенька и красавчик. Про Хрущева красавчик, конечно, сказать было нельзя, но душенька – это, так сказать, говорили все. Ну, и я тоже говорил. Душенька, ну, не красавчик, но душенька. Вот. Правда, один раз я с разбегу как-то споткнулся. Это был как раз тот период, когда во всех газетах ежедневно, по крайней мере, одна и то две полосы занимались очередными речами Никиты Сергеевича. Читать их не было никакой возможности, просто не хватало рабочего времени. Но тут как раз я прочел совещание работников сельского хозяйства Костромской области. И об один абзац просто ударился лбом, так он меня поразил. Значит, секретарь обкома говорит: «Мы очень благодарны вам, Никита Сергеевич, за вашу рекомендацию сеять вместо кормовых трав и там луговых культур кормовую свеклу. Мы непременно это выполним, и вот так как у нас в области никогда свеклу-то не сеяли, то мы посылаем 20 бригад на Украину для обмена опытом с свекловодами Украины». И вдруг Хрущев ему с места: «Вот уж не поверю, что русский мужик не умеет сеять свеклу». Ведь борщ – национальное русское блюдо. И уж то-что, а свекла-то он знает и умеет сажать. И зачем вам эти бригады – непонятно. Я очень мало понимаю в сельском хозяйстве. Но разницу между кормовой свеклой и красной огородной, из которой варит борщ, знает любая домохозяйка. И я знаю. И мне казалось, секретарь обкома должен ему сказать: позвольте, это же не красная огородная свекла, из которой варят борщ, а кормовая свекла – это полевая культура. Агротехника совсем другая. И кроме того, борщ – не русское национальное крестьянское блюдо, а украинское блюдо. Но секретарь обкома, к моему изумлению, сказал: совершенно согласен с вами, Никита Сергеевич. Опять смех в зале. Вот этот смех в зале и то, что секретарь обкома не посмел сказать Хрущеву, поразило меня даже больше, чем невежество Хрущева в вопросах свеклы. Да черт знает, такие мысли стали приходить в голову. Я стал тогда внимательно читать не столько речи Хрущева, сколько как отвечает на его импровизации. 3 месяца я не мог отделаться от этой кормовой свеклы. Ночью она мне даже снилась. А тут вдруг рязанское чудо. Вот. Ну, оно затмило кормовую свеклу. Но, тем не менее, в области культуры дела шли хорошо. Дышалось свободно, искусство двигалось вперед. И мы продолжали так время от времени говорить друг другу: ну, правда, не красавчик, ну, так сказать, но душенька, душенька. Так вот шло до декабря 62 года. Свобода делалась все как-то ощутимее. И я так в нее как-то уверовал, что даже выступил на конференции Института истории искусства в ВТО. И так разделал Грибачева, Кочетова и Сахронова, что стало мое выступление ходить по рукам в качестве подпольного чтива, а на меня были подны жалобы в президиум ЦК. Дела мои сильно в этот момент пошатнулись, а тут как раз оказалось, что я очень уж вовремя выступил-то с этой речью, потому что буквально через неделю состоялось знаменитое посещение манежа, где Хрущев, как мне рассказывали, топал ногами, обрушился на левое искусство, заодно на всю культуру, на молодых поэтов и так далее. Я знал абстракционистов, которые вызвали этот гнев, бывал у них в мастерских. Интересные были ребята, самоотверженные, голодные и бесконечно преданные своему делу. В малюсенькой комнатке, 8 квадратных метров, продавленные тахта, тут жена, полуторагодовалая девчонка, дочь. И тут же на краюшке стола он пишет свои полотна. Ничего в доме нет, кроме хлеба и кипятка и молока для ребенка. Я был у Эрнста Неизвестного, малюсенькая мастерская в переулке на Сретенке, где когда-то помещались публичные дома, и тут была какая-то ловчонка для проституток. Малюсенькая, грязная, старая, сырая, и в нее напиханы эти его мраморы и граниты, и гипсы, тесные, монументальный ведь скульптор. Я чувствую, что негде, негде ему делать, он все уменьшает, он не может там развернуться, лесенка наверху на крошечную мансарду какую-то, где его рисунки валяются на полу, и тут же койка железная. Видел я их, сердце сжалось. Стали собирать подписи тут под письмом, чтобы не очень их били. Я подписал, уже был подписан это письмо Фаворским, Эренбургом, еще многими. Ну вот тревожное такое было время, тучи стали сгущаться над Хуцеевым, над Эренбургом, да тут еще на молодых поэтов гроза пошла. И вот в этой обстановке, когда непонятно было, куда же склонится эта чаша весов, вот тут и состоялась первая встреча, прошу извинить за длинные предисловия. Вот именно в это время, в декабре 62 года, я получил пригласительный билет на прием в доме приемов на Ленинских горах, там, где эти знаменитые особняки, там дом приемов. Приехал. Машины, цепочка людей тянется. Нутис, правительственная раздевалка, на втором этаже анфилады комнат, увешанные полотнами праведными и неправедными. И толпится народ, человек 300, а то, может быть, и больше. Все тут, и кинематографисты, поэты, писатели, живописцы, скульпторы, журналисты с периферии приехали. Вся художественная интеллигенция тут. Гудит все, ждут, что будет. А в двери, которые ведут в главную комнату, комнату приемов, видны накрытые столы, белые скатерти, посуда и яства. Черт возьми, банкет, очевидно, предстоит. Что же это, смягчение, что ли? Ради чего ж накрытые столы? Ведь тут и абстракционисты, смотрю, Эрнст Неизвестный мелькает, и другие художники, которых я знал, и которых ожидала, как казалось, неминуемое наказание какое-то, а тут вдруг банкет. Но вот среди этого гула всевозможных взаимных приветствий и вопросительных всяких взоров появляется руководство, толпа устремляется к Хрущеву, защелкали камеры, разумеется, тут же выросла фигура Михалкова, откуда не щелкнет репортер, непременно рядом с Хрущевым Михалков, ну и еще тут же Шолохов, Грибачев. Ну ладно, Хрущев беседует как-то на ходу, направляется в эту самую главную комнату, все текут за ними, образуется в дверях такой водоворот из людей, все стараются поближе Хрущеву, туда поскорей. Тут я вижу Левчук с Украины и какие-то еще приезжие казахи, узбеки, все туда, туда, туда, и как пылесос, это главная комната, с какой-то удивительной быстротой всасывает людей. Я решил так вот эту толкучку не путаться, но не прошло и минуты, смотрю, все уж там. Вхожу, уже все места заняты. Но с одного какого-то дальнего конца мне машут рукой, мне местечко резервировали. Оказывается, как раз молодые художники. Я так между ними в середине и сел. А на другом конце Хрущев. Ну и художники-то голодные, а перед ними осетрина, семга, лососина, индейка нарезанная, какие-то поразительные салаты, виноградные соки и тому подобное. Ну, расселись все. С одного конца раздался такой звоночек, что ли. Встал Хрущев и сказал, что вот мы пригласили вас поговорить, мол, где, но так, чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, мы будем откровенны с вами. Решили, вот сначала давайте закусим уж. Закусим, а потом и поговорим. Ну, тут все навалились. Значит, разговор будет явно серьезный. А пока жри индейку, лососину, запивай виноградным соком. Да, еще Хрущев извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный. Понятно. Ну, примерно час ели, пили, наконец подали уж кофе, мороженое, стали отваливаться, Хрущев встал. Все встали, загремели, зашумели стулья. Повалил народ в анфилады. Перерыв. Кончился перерыв, все устремились обратно в зал. Уже столы убраны, я уже оказался на другом месте. Началось заседание. Начал с доклада, что ли, Ильичева, уж не помню. Не хочется мне его пересказывать, доклады эти печатались, все знают, что там происходило и так далее, и так далее. Запомнилось несколько выступлений. Ну, прежде всего, разумеется, выступление Грибачева, потому что она относилась ко мне. Он что-то назвал меня провокатором, политическим недоумком, клеветником и поклялся своими еврейскими друзьями, что он не антисемит. Ну, а заодно разносил Щипачева. Запомнилась фигура Ильичева, который все время кивал на каждую реплику Хрущева, потому что все эти выступления перемежались отдельными выступлениями самого Хрущева, его длинными развернутыми репризами и так далее. Ильичев все потирал руки, беспрерывно кланялся, смотрел на него снизу, хихикал и поддакивал. Очень не такой странный был, как будто бы он его подзуживал и поддакивал, довольный, необыкновенно, прямо сияющий. Репризы Хрущева были крутыми. В особенности, когда выступал Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо. Вот фигура Хрущева оказалась совсем новой для меня, как я уже говорил. Началось-то с того, что он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия. Такой, что ли, лесопромышленник или тамада большого стола. Вот угощаю вас, кушайте, пейте, мы все вместе тут поговорим по-доброму, по-хорошему. И так-то он мило говорил, круглый, бритый, и движения круглые. Ну, так сказать, все так началось благостно. И первые реплики его были благостные. Он рассказывал про то, как он Иван Денисовича выпустил. Вот никто не решался, говорил Хрущев, разрешить печатать Иван Денисовича. Я приказал напечатать несколько экземпляров, ну и роздал членам президиума. Собираю президиум. Ну как, товарищи, будем печатать? И что ж вы думаете? Никто ничего не говорит, все молчат. Печатать, не печатать. Я думаю, а какой же грех от того, что мы напечатаем? Иван-то Денисович трудится. И в этих обстоятельствах тоже он, так сказать, себя проявляет, как трудовой человек. Да пусть будет напечатано. Пожалуйста. И во время этой реплики Твардовский тут же сказал, а ведь Солженицын-то здесь, Хрущев говорит, вот любопытно познакомиться. Встал Солженицын. Встал высокий, худой человек в потертом дешевеньком костюмчике с мрачным и совсем невеселым, болезненным лицом. Неловко как-то поклонился, сел. Странное впечатление он произвел. Это еще был момент еще добродушного разговора. Его настороженный взгляд, его горящие какие-то глаза, и это болезненное лицо и выражение мрачной тревоги на лице поразили меня. Даже не улыбнулся он, нет, поклонился, сел. Ну вот, так вот, сначала был такой благостный хозяин, а потом постепенно как-то взвинчивался, и обрушился он прежде всего на Эрнста Неизвестного. Трудно было ему, необыкновенно, поразила меня старательность, с которой он разговаривал об искусстве, ничего в нем не понимая. То есть, ну, ничего решительно. И так он старался объяснить, что такое красиво и что такое некрасиво, что такое понятно для народа и непонятно для народа, и что такое художник, который стремится к коммунизму, и художник, который не помогает коммунизму. И вот какой Эрнст Неизвестный плохой. Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И, наконец, нашел. Нашел и очень так обрадовался этому. Говорит, ваше искусство похоже вот на что. Как если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри из стульчака. Вот что такое ваше искусство. Ему не хватает доски от стульчака с круглой прорезью. Вот чего не хватает. И вот ваша позиция, товарищ неизвестный. Вы в стульчаке сидите. Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которая, художников, скульпторов, да и писателей некоторых. Вот так, и тут же. И что это за фамилия неизвестная? С чего это вы такой псевдоним себе выбрали? Неизвестный, видите ли? А мы хотим, чтоб про вас было известно. Неизвестный говорит, это моя фамилия. Неизвестный. Он ему, ну, что это за фамилия? Неизвестный. Вот этот контраст от начала к этому произвел на меня, ну, просто странные впечатления. И в таких репликах то злых, то старательно педагогических прошло уже 2 или 3 часа. Все устали. Видим мы, что ничьи выступления, ни Эренбурга, ни Евтушенко, ни Щипачев очень хорошие, ну просто никакого, отскакивают, как от стены горох. Ну ничего, никакого действия не производит. То есть это линия, и эту линию он старается разжевать. Наконец, берет заключительное слово. Из этого заключительного слова запомнились мне несколько абзацев. Начал он его. Опять же, мягко. Ну вот, говорит он, мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. Мы партия. Значит, мы и будем решать. Я вот буду решать. Понятно? Понятно. И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так, заспорит полковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказывает. Очень убедительно. Да, генерал слушает, слушает, и возразить вроде нечего. Надоест ему полковник. Встанет он и скажет, ну вот что, ты полковник, я генерал. Направо кругом марш, и полковник повернется и пойдет. Исполнять. Так вот, вы полковники, а я, извините, генерал. Направо кругом марш. Пожалуйста. Вот такое заключение. Или вот еще другое. Письмо тут подписали. И в этом письме, между прочим, пишут. Просят за молодых этих левых художников. И пишут, пусть работают и те, и другие, пусть, где, мол, в изобразительном вашем искусстве будет мирное сосуществование. Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии. Эренбург ему с места. Да ведь это была острота. Никит Сергеевич, это в письме, ну, такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было. Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществования в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи. И это я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так. Долго длилось, 2 часа это выступление. Ну никак я не могу вспомнить, чего он еще говорил. Стихи даже читал какого-то шахтера. Он все старался объяснить, какое искусство хорошее. И в частности, привел стихи. Такие плохие стихи, что диву даешься. Запомнил их, очевидно, с молодости. С тех пор стихов-то не читал. Вот стихи прочел, вот шахтер написал. Правда, мол, где шахтер не очень грамотный, но вот стихи хорошие по содержанию. И вот как красиво рисуют одни художники. Вот там есть автопортрет товарища такого-то. Ведь залюбуешься, красавец. А посмотрите, что эти пишут. Жутко смотреть. Ну вот, а в заключении еще раз я вам скажу, кто теперь будет решать. Есть такой хороший писатель был Винниченко. Кто не читал, советую прочесть. Прекраснейший писатель. И есть у этого Винниченки такой рассказ. Называется он «Маленький Пиня». В этом рассказе излагается, как в тюремной камере сидят 7 политических заключенных. И делают они подкоп. Ну вот сделали подкоп, а кому первому лезть? Ведь страшно, самое опасное, кто первый полезет. Никто первым лезть не хочет. А был в камере самый маленький, тихий, незаметный арестантик, которого называли «Маленький Пиня». И вот предложили ему, ну, Пиня, лезь первый. И Пиня полез первый. Но прежде чем полезть, он сказал, раз уж мне лезть первым, я буду командовать. Ты делай то-то, ты то-то, то-то, и стал над ними начальником. Так вот я, сказал Хрущев, маленький Пиня, и я теперь вами командую. Ну, надо сказать, байка эта была не очень точно рассчитана Хрущевым. У нас она вот только никого не получила, не была опубликована, но за границей множество газет поместило отчеты об этом собрании на Ленинских горах, и там содержалось вот это самое дело, что Хрущев назвал себя маленьким Пиней. И стали его называть на Западе маленьким Пиней в газетах. И Хрущев стал на это обижаться. Может быть, потому что он поздно выяснил, что Пиня – это Пинхус, имя-то еврейское. Так или иначе, маленький Пиня стал знаменит. И когда Хрущев был снят, западно-германский журнал «Штерн» посвятил этому событию полномера. Открывался номер огромным портретом Хрущева, над которым было написано «Маленького Пини больше нет». А на второй странице опять портрет Хрущева и громадный заголовок. «Самый разговорчивый политический деятель современности ушел со сцены, не сказавши ни слова». Вот так. Ну, словом, вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной душою, не понимая, что будет. Дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время. Ну и мне пришлось довольно лихо. Главным образом за его выступление в ВТО, ведь Грибачев-то был кандидатом в члены ЦК, а Кочетов членом ревизионной комиссии ЦК, заявление не подали прямо в президиум ЦК, дело мое должно было разбираться, стали вокруг меня снова, уж не первый раз в жизни, сгущаться тучи. Вызвал меня Поликарпов, злой как хорек. До этого заседания-то на посещение манежа и прочее он уже собирался было на пенсию уходить, но тут пришелся к месту, снова расцвел, выдвинулся, получил повышение, начал расправы. Произошло у нас объяснение, предложено мне было уйти из ВГИКа, но незаметно уйти. после весенней сессии так дотянуть и смыться. Ну, разумеется, из Союза тоже. А дело мое готовилось к разбору, и решил я применить испытанные тут средства. Заболеть. Поехал на дачу и заболел на полтора или даже на два месяца. Сидел на даче, отсиживался. Приказано мне было написать объяснение по поводу моего выступления, этого клеветнического. Не писал я этого объяснения, долго тянул, потом написал. Ошибок не признал, признал резкость формы. А по содержанию, наоборот, привел множество доказательств того, что я был прав в отношении Кочетова и Грибачева, и Сафронова в отношении антисемитских погромов в свое время, во времена космополитизма. Помогло мне это множество людей, которые собирали для меня материал. Ну, так вот я сидел, дожидался все смягчения, но смягчения не дождался. Напротив, гайки завинчивались все туже. Надоело мне, решил поехать в Москву, пусть будет, что будет. Разбирательство так разбирательство. Приехал, жду, что дело мое будет разбираться. Оно все не разбирается. И вдруг приходит снова поездка. Письмо. Снова приглашают меня на какое-то совещание творческой интеллигенции с руководством. Но на этот раз совещание не на Ленинских горах, а в Кремле, в Свердловском зале.